Мокея шла гладко, как течение в Сомме. Но стоило появиться мужчине, как начались всевозможные неурядицы. С горечью, как о чем-то неизбежном, сказала Лианна. «Я бы не сказала этого о вашем муже», — возразила Бонни, наблюдая за весельем вокруг. «Кажется, он все держит в своих руках». Лианна бросила на девушку испепеляющий взгляд. Затем недовольно посмотрела на праздно шатающуюся толпу и увидела Ранда, вышагивающего бок о бок с Шионгом. Мужчины почтительно снимали перед ними шляпы. Женщины делали реверанс и перешептывались, прикрывая рот ладошками. Бонни вздохнула. «Какой красивый и, между прочим, добродетельный! Лучники подтвердили, что он не волочится за женщинами, не пьет сверх меры и понапрасну не ругаются». Джек Кейт, который шел позади Ранда, увидев Бонни, тут же опустился на одно колено и протянул к ней руки, словно предлагая свое сердце. Возмущенная хихиканьем Бонни, Лианна спустилась с помоста и направилась к мужу. Ее сердце бешено колотилось. Она отказывалась верить своим глазам. Шионг дружелюбно улыбался, разговаривая с Рандом. «А это», — Ранд глазами указал на помост, — «должно быть Бонни. Джек сообщил мне о ней гораздо больше, чем мне следовало бы знать». Шионг рассмеялся. «Она очень задорная, жизнерадостная девушка. Правда, у нее есть странная привычка клясться несуществующими святыми». «Мы все не без причуд», — встряла в разговор Лианна, сердито взглянув на Ранда. «Ты, например, похищаешь женщин», — она повернулась к Шионгу, «а ты слишком быстро раскрываешь объятия врагу». Китаец спокойно посмотрел на нее карими глазами, потом вздохнул и взглянул на Ранда. «Расскажи ей», — посоветовал тот. «Расскажи все, что поведал мне, и она поймет». Шионг напрягся, щеки его потемнели. «Есть ли в этом смысл?» — спросил он. «Все произошло так давно». Сгорая от любопытства и негодуя на то, что Шионг доверил свою тайну Ранду, а не ей, Лианна сказала. «Я хочу знать, что ты скрывал от меня». Оружейных дел мастер медленно повернулся к ней лицом. Он весь прямо-таки светился от гордости и был полон внутреннего достоинства, что придавало его чертам благородство. Странно, что она раньше не замечала в нем этого. «Я говорил всем, что корабль, доставивший меня сюда, Восточная Звезда, разбился о скалы. Но это не так. Судно, снаряженное пушками, которых раньше никогда еще не видел христианский мир, было захвачено в плен французами. Мне чудом удалось спастись». «Восточная Звезда — военный корабль?» — осторожно спросила Лианна. Шионг кивнул. Теперь она поняла, почему он никогда не говорил об этом. Поэтому задала следующий вопрос. «А кому принадлежал корабль?» Китаец до шепота понизил голос. «Генриху Боленброку, отцу Генриха V». Лианну бросила в дрожь. Наконец, все составляющие головоломки заняли свои места. Действительно, Боленброк вернулся в Англию из изгнания и сверг с трона Ричарда II. «О, Господи!» — выдохнула она. «Ты помогал узурпатору?» Шионг судорожно сглотнул. «У меня были для этого свои причины». Пробормотав что-то насчет фейерверка, он поспешно удалился. Лианна стояла совершенно ошеломленная, пытаясь разобраться в своей